Глава вторая. Успокоитель. С Дриерой договорился быстро. Хорошо иметь дела с теми, кто знает о твоей мощи и не пытается сопротивляться. А то в человеческом мире это сложно. Ведь люди всегда хотели утверждаться за счет слабых, и в моем случае это могло стать смертельной ошибкой, как это было с черными. Дриеру я не простил за то, что она устроила. Но можно понять демоницу. Ей были чужды люди и то, что их жизни хрупки. Ее невозможно было осуждать за это. Все-таки я и сам демон. Лишь сейчас я начал чуть больше ценить людские жизни. Но только тех, кто был знаком со мной лично и к кому я успел проникнуться какими-то чувствами. Выходил малый круг лиц, но они теперь были в относительной безопасности. Кстати, с Дриерой я поговорил и узнал, что кроме черных ее никто не видел. А нападали лишь они. У них были такие грешные души, что там, куда я их отправил, им самое место. От того, что я скинул их в ад, мир только лучше станет. Так что сейчас я шел по направлению домой, планируя заняться любимым делом. Раз теперь мне никакие черные не помешают, то душа моя спокойна. Хотя я не думал, что Дриера просто спрячется. Нет, она определенно сделает гадость. Не такую, за которую я бы ее уничтожил, но точно что-то неприятное лично для меня. Пока шел по городу, отзывал свои тени, завершая охоту. Они были уже ни к чему. Я понимал, что Раи справится с оставшимся количеством фанатиков. Да и множество героев присоединились к карающей длани. В принципе, все было хорошо. Хотя я немного и был недоволен такой короткой битвой. Хотелось больше крови, но это временно. Все же сейчас печь хотелось больше всего. Или же сделать торт. Первый раз, кстати, сталкиваюсь с тем, что хочется сделать торт. Это нормально для пекарей? «Охота закончена. Деактивация печати первого и восьмого круга», — бросил я в пространство, подходя к пекарне. Уже стояла глубокая ночь, когда я вернулся домой. Из неспящих обитателей была лишь Сора. Даже Цери уже дрых. Но оно и понятно. Он столько сожрал, что нужно еще и переварить энергию. Надо будет сообщить ему, чтобы не рос в размерах раньше времени. Придется ему немного затормозить. А когда понадобится вернуться к прежнему размеру, то он просто выпустит накопленную энергию. А то, боюсь, Церя скоро перестанет помещаться на своем любимом месте. Я наврал. Кроме Соры, не спал еще и Пряня. Выслушав доклад от них, я отправился на кухню, чтобы испечь что-то для души. Пока начнем с выпечки. Хотелось пополнить некоторые запасы. Если мы с Максимом скоро отправимся в зону, то я смогу протестировать некоторые виды булок, которые еще не пробовал. Сора и Пряня не сказали ничего интересного. Вокруг было тихо, но этот Церя порезвился вдоволь. Да и не ожидал я, что что-то случится. А уж в остаток ночи тем более. Можно и заняться тем, чем я запланировал. Отправил Сору доделывать кафе и дома, а Пряню — охранять дом, а сам зажег печь. Ночь вышла на удивление плодотворной. Я сделал все, что хотел. И был очень доволен. Настя и Элеонора уже встали и завтракали, а Сора щебетала что-то, отвлекая девушек от поглощения пищи. На заднем фоне играло радио, а сам я пил чай, решив присоединиться к женской части нашего дома. Довольно интересно, что ночью я крошил сектантов, находящихся под командованием демоницы, а утром мирно пил чай с простыми или не очень дамами. Жизнь порой бывает такой интересной, что не дает заскучать даже такому демону, как я. Радио вдруг смолкло. Нет, мирное утро было прервано не просто так. Люди, а точнее Раи, решили объясниться с народом. Мои сотрудницы сразу начали прислушиваться. Сора была в курсе того, что происходило снаружи пекарни. А вот Настя и Элеонора — нет. Так что эта новость была для них. Я решил, что лучше не слушать это по радио. Хмыкнув, подошел к телевизору и включил его на имперском канале. «Лучше увидеть, чем услышать». Всегда придерживался такого мнения. Доброе утро, дорогие граждане и зрители канала. С вами неизменные ведущие новостей Мила Нестерова и Роман Власов. И сегодняшние новости посвящены ночному происшествию в столице империи и близлежащих городах. Как нам сообщили, город потрясла волна нападений, с которыми уже разобрались. У нас в студии сейчас находится глава РАИ, который даст нам точную информацию. Здравствуйте, Антон. Можно к вам так обращаться? Конечно, Мила. Я готов ответить на все ваши вопросы. С улыбкой ответил ведущий, знакомый Антон. У него были заметны синяки под глазами. Антон точно не спал всю ночь, а сейчас его выдернули на передачу, чтобы люди не волновались. Ведь это у нас на районе все было тихо. Про другие такого не скажешь. Скажите, кто напал на город? Взял слово Роман Власов. Это первый интересующий наших зрителей вопрос. Не только их, конечно, он и нас тоже волнует. Слухов много, но мы хотели бы сказать правду зрителям, чтобы они не были в неведении. Нет смысла скрывать. Я понимаю всю озабоченность граждан и теперь сделаю официальное заявление. Улыбнулся грустно Антон. Ему бы отдохнуть не помешало. Или же съесть варенье от усталости. Но не пойду я к нему. Если захочет, сам вспомнит, что про время войны с графами говорили герои рода Демидовых. Не думаю, что Антон был не в курсе, кто помог им. Так что пусть сам приходит. В спокойной обстановке поговорим, а не как обычно. На город напали адепты демонической магии. «Неужели?» — вскрикнула Мила, но тут же понизила голос. «Так это правда?» «Да, Мила, к несчастью, это снова началось, как бы мне не хотелось это отрицать», — покачал головой Антон. «Я же чуть не заржал, как Дон, но не хотел пугать своих дам. Они внимательно слушали новости, но паники не было. Все-таки дамы были в безопасности. В будущем будет так же. Уж я-то постараюсь. Хотя Настя начала беспокоиться по другому поводу. Ведь могли пострадать люди. А ей это претило, как и ее душе. Но я не мог ей сказать, что люди почти не пострадали. Ведь тени и Церя успели предотвратить все. И вкусно покушали, между прочим. А я смеялся по другому поводу. Антон и Раи решили, что все только началось, а на самом деле... Все уже закончилось, потому что Дриера дала мне слово, что больше подобного не повторится. А если и повторится, то никто об этом не узнает. Но ситуация выходила забавной. Осведомленность людей была плоха. Но пусть работают, хоть безопасность повысят, что ли. «Также хочу сказать зрителям», — не останавливался Антон. До этого он сообщил, что все прошло хорошо, и теперь люди в безопасности. Но я это знал и так. «В связи с тем, что в городе большая активность демонической магии, было принято решение вызвать двух епископов. Как вы знаете...» — улыбнулся Антон ведущим. «Один епископ уже прибыл и помог закрыть зону вместе с графом Самойловым. Также епископ Иоанн помог сегодня ночью, выжигая демоническую магию святой. Он и посоветовал нам позвать его коллег. Мы согласились с его мнением». Ведущие кивали и радовались, что теперь на защиту встанет церковь. И это стало прекрасной новостью для всей империи. Ну а дальше я все же не удержался и посмеялся. Антон сказал, что в РАИ анонимно поступил список всех, кто был связан с фанатиками и их орденом. Все, что хоть как-то перекликалось с демонической магией. «Какой подарок сделала Кассикадриера? Поняла мой намек верно?» Все же она не была глупой демоницей и знала, когда нужно отступить. Пожалуй, этот жест доброй демонической воли должен был облегчить работу Раи и епископам. Для них это было прекрасной новостью. «А возможно ли такое, что всплеск демонической активности связан с пропажей принцессы?» Вдруг задала вопрос Мила Антону. Настя рядом со мной напряглась. Элеонора тут же успокаивающе погладила ладонь своей названной внучки. Я улыбнулся Насте, чтобы не переживала по этому поводу. Это не связанные вещи. «Все может быть», — неопределенно ответил Антон. Дальше шли простые вопросы про то, что было и что будет. А это уже неинтересно. «Не волнуйся, Настя. Я все же повернулся к переживающей девушке. Нужно было ее успокоить». «Это никак с тобой не связано. Секта появилась намного раньше, у них была другая цель. Это мне известно». Девушка не спрашивала, откуда мне была доступна эта информация. Лишь кивнула, и сразу же волнение пропало с ее лица. А я успокоился. Мне же нужно было совершить один звонок. Все-таки волновался я о пряниках. Точнее, пряни мне настойчиво говорил, что его самураи-ниндзя не смогли сбежать, и теперь их нужно спасать. Да и мне самому было интересно, что думает по поводу нападения черных граф. Выйдя из гостиной на кухню, я достал телефон и тут же набрал номер Демидова. В трубке были слышны гудки, но никто мне не ответил. Хмыкнул и решил перезвонить тому, кто всегда рад был меня услышать. Телефон взяли сразу же. «Ну, привет, герой. Справились с нападением?» — спросил я Максима, хоть и сам знал все, но так невежливо, вроде. «Да, у нас все прекрасно. Попались слабые нападающие. Да и мы были готовы к такому после войны. Есть еще смельчаки, которые пытались напасть на рот», — весело сказал Максим. «Вот и славно». «Это хорошие новости», — улыбнулся я, смотря на просыпающегося Церю. «Погулять с ним надо, а то слишком сонный. Лучше ему утрясти энергию не во сне, а на прогулке. Идея хорошая». «Только Фер», — вдруг сказал Максим. Я сразу понял, что он решил мне сообщить. «У меня тут два пряника, которые все время намереваются куда-то уйти. Боюсь, что хотят домой. Но ты не думай, я никому не показывал. Это наш с тобой секрет. За то, что они помогли нам ночью, я дам тебе сколько угодно кристаллов големов. Лично насобираю в ближайшем рейде». «А Максим знает, как уговаривать». Я усмехнулся. «Хорошо, раз ты такое предлагаешь. Пряня будет доволен». «Тем более, я вчера не договорил про зону». Видимо, Максим смутился. Судя по его голосу и какой-то панике на заднем плане, Рыжий куда-то собирался. «Сходим сегодня. Я смогу скоро заехать». «Ну, если ты не боишься паники в городе, то я тебя жду». Одобрил я такой план. «Не боюсь. Я ж герой как-никак», — задорно и бойко ответил Максим. «Значит, скоро буду. Жди. Верну твоих воинов. Хотя и сам бы от таких не отказался». «Увы, мне они и самому нужны», — засмеялся я и положил трубку. «Сегодня по плану зона. Почему бы и нет? А до этого все-таки прогуляюсь с Церей, о чем я ему и сообщил». «Церя, давай, пошли, растрясем жирочек», — позвал я щенка, который уже встал около моих ног. «А то не получишь свой пирог. А я как раз планирую зайти сегодня за волками». Церя посмотрел на меня с вызовом и уже помчался на выход, взглядом говоря, что с этого и нужно было начинать. Вот проглот. Ел же ночью, а ему все мало. Ради пирога и меня продаст, наверное. Хотя нет, это ведь я же их пеку. Так что продаст Дона. Вот его за милую душу. За пирог и секретаря ада отдаст. Хотя, может, и без пирога, если учитывать их сложные взаимоотношения. Дамам я мимолетом сказал, что можно открыть пекарню позже, потому что паника в городе точно присутствует. Скорее всего, мало кто зайдет к нам после случившегося. Сора и Элеонора подтвердили мои догадки, а сам я с чистой совестью пошел выгуливать Церю. Да, я был прав. Мало людей на улицах. Хотя обычно в это время они уже сновали туда-сюда и спешили по своим делам или на работу. Сейчас же город будто вымер, хотя это было не так на самом деле. Но людей легко напугать. Пусть и было объявлено о малом количестве жертв после ночного нападения и о помощи властей, паника все равно нарастала. Это было видно потому, как прохожий дернулся, когда, не рассчитавший траекторию царя, уронил какую-то мусорку. Все боялись любого звука. В целом, так даже дышать спокойнее. Вообще, толпой запуганных людей легко управлять. Знал я одну душу, которая контролировала свои владения страшными слухами и руководила эмоциями людей. В принципе, не мог осудить такую стратегию. А сейчас, когда в мире существовало радио и новости, управлять сознанием граждан стало и того легче. В принципе, не думаю, что этим не воспользуются. Дошли мы до парка быстрее обычного. Мне даже понравилась сегодняшняя прогулка. Иногда я сам себе напоминал отшельника, который не любил шумное общество. Но, как ни странно, с таким характером я смог ужиться с активным духом, контролирующей бабкой, а также с Настей, Доном и с Церей. Пекарня уже напоминала какой-то зоопарк или цирк, но меня все устраивало. Церя на всех парах побежал искать свою подружку, а я уселся на лавочку и просто наслаждался тишиной. Но она продлилась недолго. Сначала была слышна возня, потом много звуков ломающихся веток близ лежащих кустов, потом, как Церя царапал деревья. Этого я не выдержал. Противный звук. «Что случилось?» — спросил я щенка, когда он приблизился ко мне. Он был чем-то очень расстроен и сразу же сообщил мне об этом, мыслеобразом. Все же Церя теперь экономил силу и не разговаривал привычным способом. Одного раза пока хватило. Еще слаб он для полноценного общения со мной словами. Из образа Цери я понял, что белка-подружка пропала, и это стало трагедией для щенка. Даже я чуть не всплакнул от тех эмоций, что испытывал сейчас Церя. Но это было нормально. Привязался он к белке, и ее сейчас не было в парке, так что нужно было его успокоить. Какой я сегодня понимающий. Можно ли меня считать демоном-успокоителем? А ночью я был демоном-упокоителем. Мультифункциональный, как и новая техника, которую заказала Элеонора. У одного из миксеров я увидел столько скоростей, что мне было непонятно их употребление. «Не волнуйся», — сказал я ласково и потрепал Церю между ушами. «Наверное, спряталась после ночного переполоха. Она же просто белка. Придет еще». Церя подумал и кивнул, соглашаясь с моим выводом. «Так что больше ему делать в парке нечего». Однако Церя прямо мне сказал, что завтра мы снова пойдем гулять, и я не должен ничего планировать. Я пообещал, что завтра сходим в парк, чтобы найти белку. Быстрая прогулка вышла. Вернулись мы домой раньше обычного, и на пороге я сразу наткнулся на девушку, которая стояла у входа и не решалась зайти. Пекарня была еще закрыта, и я не сразу понял, кто ко мне пришел. Лишь тонкий след демонической магии при приближении сказал, кто решил сразу же использовать свое право на встречу. «Дриера, а ты быстро», — без эмоций сказал я. Церя рядом зарычал. Не нравилась она ему. И я мог его понять. Да и Дон был не в восторге от бывшей. Но хорошо, что секретарь сейчас отсутствовал. Он бы за словом в карман не полез. «Я уже соскучилась, да... Фер», — исправилась Дриера в последний момент. «И называй меня не этим именем. Оно не очень подходит для этого мира». «Могу вообще никак не называть», — пожал я плечами и прошел мимо нее внутрь. «Заходи уже, не будем стоять у входа». Дриера надулась, но зашла. Почему я сразу ее не узнал? Она изменила свою внешность. Вместо ярких рыжих волос сейчас у нее были каштановые кудри, а зеленые глаза сменили цвет на карий. Хоть она перестала быть пестрой, но все равно осталась красива. Не скрыть шило в мешке. Все же демоница остается демоницей даже без яркого оперения. Да и одежда у нее была, на удивление, скромной. В зале показалась Сора. Дух сразу же напряглась, стоило ей увидеть меня и незнакомую девушку. Но оказалось, что дело не в поле гостьи. «Фер, «Что за демона ты привел?» Почти нежно прошипела Сора и взмахнула рыжими волосами. «Фу, какая подражательница, Фер!» Тут же наморщила свой нос Дриера. «Это на нее ты меня променял? Может, мне вернуться к своему истинному облику?» Я закатил глаза. «Эх, девушки!»